«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция четвертая. Жанна д'Арк, которая слышала голоса. Героиня, которую мы будем обсуждать сегодня, пожалуй, одна из самых, если не самая известная молодая девушка в истории Европы. Это Жанна д'Арк. Неграмотная французская крестьянка XV века, которая с детства слышала таинственные голоса, принадлежавшие, как она утверждала, святым. Потом Жанна возглавила армию своей страны, переломила ход большой войны, помогла короноваться законному королю и спасла свое отечество. Пересказанная коротко, история Жанны может напомнить вам о героине, которую мы обсуждали уже раньше. Это бесстрашная Юдифь, девушка из Ветхого Завета, которая спасла от осады свой город. В чем-то Юдифь и Жанна действительно похожи. Их роднит необычный, возвышенный образ девы-воительницы. Однако главный эпизод в сюжете о Юдифе — совершенное ею убийство. Она обезглавила предводителя врагов, варвара Алаферна. Жанна д'Арк сама оказалась убита. Она попала в плен и была продана англичанам, врагам французов. Они устроили над ней бессмысленный, жестокий суд и публично казнили ее. Жанну, которой было около 19 лет, сожгли на костре. Так эта история приобретает черты сходства с историей другого героя Библии. Жанну д'Арк неоднократно сравнивали с самим Иисусом. Его тоже судили нечестным, бессмысленным судом с целью доказать, что он совершил преступление против веры, а потом подвергли мученической смерти. Коротко вспомним историю Жанны д'Арк. Во-первых, сама она никогда себя так не называла. Ее дед был родом из местечка Арк-ан-Баруа, поэтому ему дали прозвание д'Арк, из Арка. Фамилией Жанны эта прибавка стала уже только после ее смерти. А саму себя она называла Жанна Дева. Она родилась в богатой крестьянской семье в городке Дом-Реми около 1412 года. Точнее, мы не знаем, потому что свой возраст Жанна называла уклончиво, возможно, не зная его сама. Сведения о дне и годе ее рождения мы могли бы почерпнуть из церковной книги, куда записывали дату крещения младенца, но она не сохранилась. Так или иначе, уже очень-очень давно к тому моменту во Франции шла война. Она вошла в историю как Столетняя война. Противниками в ней были Англия и Франция. Все началось примерно за 70 лет до рождения Жанны, с того, что умер французский король, у которого не было наследника. А английский король Эдуард III, его племянник, заявил о том, что это он законный претендент на французский трон. Французы отвергли эти притязания, но развязалась война. К моменту, когда в этой истории появляется юная Жанна, война эта очень затянулась, и дела французов шли из рук вон плохо. Один из французских герцогов заключил с англичанами союз и овладел Парижем. Формально во Франции был король, но он много лет уже страдал тяжелым психическим расстройством и был недееспособен. Его сын, как говорят во Франции, дофин или наследник престола, Карл, был вынужден бежать. Англичане уже хозяйничали на севере страны и стремились соединить эту территорию с южными частями Франции, которые уже были заняты ими ранее. Препятствием на этом пути оставался единственный город, одна крепость — Орлеан, заключенный в осаду. Сбежавший из Парижа наследник престола, Карл, был бессилен как-то повлиять на исход этой осады. Чтобы победить англичан, нужно было военное подкрепление, на которое у беглого принца не было денег. Казалось, ситуация была безвыходной для французов. Именно в этот момент в нашей истории появляется Жанна. По ее словам, она с детских лет слышала таинственные голоса, принадлежавшие, как она говорила, архангелу и святым. Они говорили ей о том, что ей предстоит совершить подвиг. Когда Жанне было около 16, она явилась в городок Вокулёр и объявила начальнику местных войск, что ей нужно видеть дофина, то есть принца Карла. Сначала над Жанной, конечно, смеялись, считали ее самозванкой, дурочкой, а может быть и вовсе вражеской шпионкой. Но девочка была несгибаема и поразительным образом добилась не только встречи с Карлом, но и права возглавить королевские войска. Образ юной, из ниоткуда возникшей девушки, странной и решительной в мужской одежде, заявляющей, что ее ведет сам Бог, заставил французов поверить в себя. Это, а может быть, везение, а может быть, действительно таинственная сила, которая двигала Жанной, послужила тому, что под началом девушки, которая сегодня ходила бы еще в школу, королевские войска выиграли несколько важных сражений. Англичане сняли осаду с Орлеана, а Карл короновался как настоящий король в Реймсе, где французские монархи торжественно принимали корону на протяжении столетий. Однако вскоре армия Жанны начала терпеть поражение, а сама предводительница попала в плен к бургундскому герцогу, тому самому, что сотрудничал с врагами французов. он продал пленную англичанам, а те задались целью осудить ее. Сначала они хотели доказать, что Жанна — ведьма, и задавали ей вопросы о ее жизни. Доказательства того, что она водится с нечистой силой, никак не собирались. Тогда суд изменил тактику. Жанне начали задавать вопросы, которые требовали не просто знания Библии и веры в Бога, а подготовки в области богословия. Жанна не умела читать и писать, как все крестьянские дети того времени. Она начала давать неправильные ответы. Например, сказала, что подчиняется Христу, в то время как правильным ответом было, что Святой Церкви и Римскому Папе. Теперь Жанну можно было обвинить в ереси, так называется ложное, идущее вразрез с официальным вероучением. Ее отлучили от церкви, назвали вероотступницей и публично сожгли на рыночной площади во французском городе Руан. Принц Карл с помощью Жанны, ставшей королем Карлом VII, не сделал ничего, чтобы помочь девушке, без которой его коронация не состоялась бы. Однако для него было очень важно очистить ее образ после смерти, ведь именно Жанна фактически короновала его. А если она преступница, вероотступница, это бросало бы тень на законность его власти. Так через 30 с лишним лет после казни состоялся уникальный судебный процесс, в ходе которого покойную Жанну реабилитировали, признали невиновной в ереси и незаконно осужденной. Уже тогда, в XV веке, ее начали воспринимать как святую, героиню, символ Франции. Это видение Жанны сохранилось и по сей день. 500 лет спустя ее имя знакомо во Франции абсолютно всем. Жанне воздвигают памятники, ее именем называют политические партии, про нее снимают кино и, конечно, пишут музыку. В 20 веке французский композитор Артюр Онегер создал невероятно красивую музыкальную работу, которая называется «Жанна д'Арк на костре». Ее мы сейчас и послушаем. Вообще правильнее сказать, что Артюр Онегер был швейцарцем. Он родился во Франции и учился в Парижской консерватории, но его родители были из Швейцарии, и до смерти он оставался подданным этой страны. Его родным языком был французский. Большую часть жизни он прожил во Франции и умер в Париже. Незадолго до Второй мировой войны, в 30-е годы 20 века, к Онегеру обратилась звездная танцовщица и актриса Ида Рубинштейн. Она попросила его создать для нее музыку для действа о Жанне д'Арк. Оно должно было быть не совсем оперой, а скорее спектаклем с пением. Например, главная героиня, роль которой, конечно, должна была играть сама Рубинштейн, не поет, а разговаривает, как в театре. Напомним, Рубинштейн была балериной, а не певицей. События в этом спектакле развиваются не как обычно в опере. Одна сцена за другой по порядку. Они перемешаны, как бывает в кино, где иногда все начинается с конца истории. Например, герой сидит в тюрьме или возвращается в опустевший дом спустя годы, а потом сюжет раскручивается в обратном направлении, когда он вспоминает все события и эпизоды своей жизни, которые привели его в эту точку. В кино это называется флэшбэком. Финальная точка пути Жанны – казнь. Именно поэтому спектакль Онегера называется не просто «Жанна», а «Жанна на костре». Во время казни она как бы проваливается мыслями в отдельные сцены своей короткой жизни, и получаются сцены-флэшбэки, рассказывающие ее историю. Скажу еще раз, здесь поют почти все. Народ Франции, святые, которых слышит Жанна, ее злобные судьи, кроме самой героини. Это создает очень интересный эффект. Жанна как бы вырвана из действия. Как и мы, она смотрит что-то вроде кино про свою жизнь. Давайте послушаем, как начинается спектакль. Франция лежит во мраке и зле, которым нет конца, а захлебывающийся хор повторяет. Жила-была девочка по имени Жанна. Следующая сцена – воспоминания о детстве Жанны. Ей мерещится деревенский соловей, бесконечные поля вокруг ее дома, а главное – звучавшие в ее голове таинственные небесные голоса. Во время казни на голову Жанне надели шапочку, на которой было написано «Закоренелая еретичка, вероотступница, идолопоклонница», то есть преступница против веры. Слова «еретичка», «преступница», «ведьма» навязчиво произносит хор в следующей сцене, когда голоса неба сменяются лающими земными голосами, кричащими «Мы убьем ее, мы сожжем ее». Жан, Жан, Жан, еретик, сорсьер, релапс, ennemi de Dieu, ennemi du roi, ennemi du peuple, qu'on l'enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle. Hérétic, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela, c'est Jeanne d'Arc. Est-ce vrai? Est-ce moi qui suis tout cela? Et quoi? Ces prêtres que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leur Jeanne, leur pauvre enfant avec eux, c'est vrai qu'ils veulent la brûler? C'est vrai qu'ils veulent me brûler vive? Потом Жанна вспоминает о том, как ее судили. Фамилия епископа, который стал организатором и председателем инквизиционного процесса, над ней была «кошон». По иронии судьбы, она звучит так же, как французское слово «свинья», хотя иначе пишется. Эта сцена спектакля называется «Жанна, отданная зверям». Ее приговаривают к смерти жуткие, омерзительные маски, похожие на ряженых с ярмарки. Свинья, осел и баран. А музыка одновременно издевательская и страшная. Иногда мысли Жанны возвращаются в настоящее, к костру, на котором она умирает. Иногда снова убегают в прошлое. Например, политическая игра французского и английского королей, в которой она случайно сыграла главную роль, предстает перед ней в виде игры в карты по бессмысленным правилам. А потом кажется, что звонят колокола, черный и белый. Тут время совсем уже смешивается, и это одновременно колокола деревенской церкви ее детства и темные погребальные колокола в Руане. Merci, bonne cloche. Mes sœurs, mes amis, mes voix qui s'étaient tues, les voilà de nouveau qui parlent. La cloche noire et la cloche blanche. Catherine et Marguerite, je les reconnais. La Catherine qui dit De profundis, et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit Papa, maman. Spectacle заканчивается смертью Жанны. Среди огня как бы распахивается небо. Жанне очень страшно, но она повторяет. Но есть радость, и она сильнее. Но есть любовь, и она сильнее. Есть Бог, и Он сильнее. А в самый последний миг поет соловей, которого мы слышали уже в начале. Опера, где главная героиня не поет. Удивительный, ни на что не похожий случай. Энегеру захотелось сделать Жанну одновременно персонажем и зрительницей. И от этого его спектакль похож не на обычную классическую оперу, а на народное действо, которое разыгрывают под открытым небом, где-нибудь на городской площади. В нем, как в современном перформансе, актеры перемешиваются с публикой. Этот древний вид театра существовал во Франции времен самой Жанны и оказался замечательной находкой для того, чтобы рассказать историю самой любимой французской героини. C'est moi. qui veut faire le joli siège. В следующей лекции о своенравной китайской принцессе Турандот, которая загадывала загадки и казнила своих женихов, и о том, как астраханский скиталец Калаф все-таки покорил ее сердце.